Глава 24. Корм Аваддону. Ровно в полдень я появился на 531 уровне посреди просторного коридора с 7-метровыми потолками. И первое, что увидел, сверкающую надпись. Вы названы лучшим игроком 5-го дня демонических игр. Награда – артефакт «Тактическое отступление». Наверное, другому показалось бы, что здесь очень темно, но прокачанное ночное зрение позволяло мне видеть даже потеки на стенах и снующих по ним светящихся насекомых, похожих на мокриц. У дальней стены колыхнулась, словно тлеющая, груда костей. Она окуталась сиянием, которое потянулось вверх и начало наливаться алым. Гигантский огненный сполох обратился в демона. Пламя потемнело, уплотнилось по контуру силуэта, и деспот предстал во всей своей красе. С горящими глазами, дымом, вырывающимся изо рта жаровни, и руками-алебардами. Демон одним своим видом мог бы лишить противника воли к сопротивлению. Осталось всего ничего, вытащить деспота на свет божий, показать ему мир и вкусных врагов. Приблизивший соратник издал вопрошающий звук. «Грокхр!» «Грокхр! И тебе привет, рогатый! Сейчас пойдем драться, дай только минутку разобраться, чем меня наградили». Деспот ответил скрежетом, будто куском арматуры провели по асфальту. Я же открыл инвентарь. Там появился странный черный кубик с единственной красной кнопкой. Вытащив, я покрутил его в руках. Небольшой, с кулак, но увесистый, на ощупь приятно шероховатый. Тактическое отступление. Инженерный артефакт. Если битва складывается неудачно, а вы несете потери, вспомните древнюю мудрость и убегайте. Только успокойте себя и своих союзников. Это не бегство, а тактическое отступление. Одноразовое использование мгновенно переносит вас и членов вашей рейдовой группы в ближайшую безопасную локацию. Да уж, пробормотал я. В артефакте не было ничего такого, что давало бы боевое преимущество. Складывалось ощущение, что великий рандом озабочен выживаемостью лучших игроков. Тису наградили криком королевы Банши, Кицаля эгидой, Романа неистовой жаждой крови, Маэстро пентаграммой побега, меня вот тактическим отступлением. Все перечисленное скорее защитное, нежели атакующее или усиливающее. Неужели и у Маркуса что-то подобное? То, чем одарили орка Громилу, ставшего лучшим игроком 4-го дня, все еще оставалось для меня загадкой. Как бы это ни разрушило наши сегодняшние планы. «Впрочем, дареному коню в зубы не смотрят», — пробормотал я вслух, по старой привычке общаться с питомцами. Так сказал дядя Ник, когда подарил мне коня на 6-й день рождения. «Грокхр!» — дыхнул пламенем демон. «Не, не живого, плюшевого и беззубого. У него даже рот не открывался, и вообще он был единорогом». Убрав артефакт, я вывел его иконку в панель быстрого доступа и поднял голову. «Валим отсюда, рогат! Что за чертовщина?» Я как баран на новые ворота смотрел на... Ну да, на врата. Они были теми же, нифига не новыми, но так и не открылись. Применить силу? Переведя взгляд на соратника, я приказал. «Ломай, деспот!» и указал пальцем цель. Демон посмотрел на меня, как на идиота, ухмыльнулся всей жаровней и даже не тронулся с места. Да, это не акулончик. Вот кому дай волю, все бы тут разнес, перекопал. «И как нам отсюда выбраться?» «Грохор!» Деспот ткнул рукой алебарды в центр врат. «Польза от тебя!» проворчал я и направился к выходу. Приблизившись, увидел печать, не такую, как снаружи, поменьше, будто она расплавилась и просочилась сюда, но пока не до конца. Шла вторая минута 6-го дня игр, где-то наверху гибли союзники, а я застрял тут. В бездну. Печать этого уровня отнимет 531% жизни. С учетом устойчивости меньше, но все равно фатально, верная смерть. Ладно, при любом раскладе больше 100% не потерять. Разве что поставить духовные оковы на случай, если вторая жизнь не сработает. Пару мгновений раздумья, и я отказался от этой идеи. Приберегу, чтобы чуть позже ловить души павших врагов. Коснувшись рукой печати, я ощутил, как в ладонь впивается 1000 игл, как жадно они сосут кровь, и увидел перед собой полоску каста. Снятие печати. 0,274%. 0,549%. 0,824%. С каждым тиком я терял 1% жизни. Прогресс при этом шел слишком медленно. Печать, проглядывающаяся под пальцами, начала розоветь, и чем больше она наливалась кровью, тем меньше жизни во мне оставалось. Улучшен навык устойчивости, плюс 3, текущий уровень 48. За мгновение до смерти рука рефлекторно дернулась, но оторваться не смогла, словно приросла к печати. От кисти к плечу пронеслась волна адского пламени, и я осыпался пеплом. Все погрузилось во тьму. Вы мертвы, до перерождения 9, 8, 7... Пока тикал таймер возрождения, я видел лишь его, но в сознании отпечаталась полоска каста. Прогресс снятия печати остановился в тот же момент, как я умер. На 27,22%. Как так? Ведь рыцарь света, Хармулав, сумел открыть врата 666 этажа, хоть и пожертвовав жизнью, но лишь одной. Вторая жизнь. Вам удалось ускользнуть от смерти. Желайте воскреснуть на месте гибели или в привязанной точке возрождения погоста Каяны Бреши. Помня о гибнущих наверху союзниках, я всей душой хотел воскреснуть на кладбище. Но мысль о деспоте, который так и останется запертым, не давала покоя. Требовалось разобраться, и я возродился там же, где погиб. «Грокхр!» — поприветствовал меня демон. Уверен, что он разумен, но, похоже, речевой аппарат деспота нуждается в доработке, или он просто не знает всеобщего. «Скиф против врат, раунд 2, деритесь!» — торжественно объявил я для зрителей, хватаясь за печать. И облегченно выдохнул. Прогресс продолжился, а не начался заново. Снятие печати. 27,495%. 27,77%. 28,45%. Вторая жизнь уберегла меня от штрафа за смерть, сохранила очки опыта, и если так пойдет, на четвертой попытке я сниму эту чертову печать. Иглы кололи и щупальцами втягивались в руки, впиваясь в кровеносные сосуды. Жизнь уменьшалась. Печать багровела, я же, пытаясь игнорировать боль, продолжал размышлять над загадкой Хармулава. Либо рыцарь света за счет классовых обилок умел сокращать урон тиков, либо у врат 666 этажа, окончательно убивающих того, кто снимает печать, другая механика. И этот вариант правдоподобнее, иначе в чем смысл? К финальным вратам, по идее, может подойти лишь один, и что тогда? Он же даже не увидит босса, потому что обнулится, снимая печать. Вскоре мысль из головы вытеснила боль. Она была сравнима с той, что причиняла живое сито. Но теперь щупальца печати проникали, казалось, в самое сердце и терзали, жгли изнутри. Весь мир превратился в одну сплошную вопящую боль. Как говорила Яма, это лишь слабость, выходящая из моего тела. Но даже такая яркая мотивация не сработала. Я орал и бился в конвульсиях, прикипев рукой к печати. Ноги подкосились, я повис. Однако привычная мантра «это лишь игра, мое реальное тело в безопасности» все же помогла справиться и вытерпеть. Деспот топтался рядом, дышал в спину жаром и вроде бы даже сочувственно кряхтел. В глазах потемнело, боль первой попытки меркла в сравнении с этой. И только лениво сменяющиеся цифры касты и повышение устойчивости позволили сохранить уверенность в нужности самоистязания. Улучшен навык устойчивости, плюс 4, текущий уровень 52. Снятие печати. 54,165%. 54,44%. 54,715%. Шузсух. И снова я обратился пеплом. Никогда еще смерть не была такой желанной. Вы мертвы. До перерождения 9, 8, 7. Одновременно горя желанием быстрее это закончить и оттягивая пытку, я терпеливо выжидал в великом ничто возрождения. Но тут ты обломался. Таймер досчитал до нуля, и меня перенесло на кладбище окаянной бреши. Вторая жизнь не сработала, и мне окончательно стало ясно. У перка убывающая отдача, то есть вероятность его срабатывания в коротком промежутке времени, драматически падает после каждого использования. Сквозь полупрозрачный интерфейс просвечивал однотонный черно-белый мир. Игроки лишь ненадолго вдохнули жизнь в окаянную брешь. Они уйдут, и кладбище снова опустеет. Порастет травой и стоптанная земля, а плющ снова закинет ветки на покосившиеся замшелые надгробья. Но сейчас я угодил прямиком в адский котел. Как и после первой смерти, здесь я не видел своего тела, став духом. Одним из многих, толпящихся на кладбище и боящихся воскреснуть. Вокруг погоста носились фигуры живых. Рейд Маркус окуражился, избивая беззащитных призванных из групп Мейстера и Дестини. Причем среди атакующих были и ее люди. И они убивали своих вчерашних соратников. На моих глазах, едва возродившись, пала фея-кулинар второго уровня Лори. Я почти вовремя. Чуть в стороне героически сражались крючкотворец Джокмастер и мистик Лордманс. Но и они долго не продержались. Первый сложился, пронзенный стрелами. Второй, на ходу раскурив трубку с мистическими травами, бросился с голыми руками на темного паладина Кевилла и даже успел окурить его сизым дымом. Но пал от одного небрежного тычка мечом. Намотав кишки вопящего мистика на клинок, Кевилл выдернул оружие, после чего брезгливо провел им по рубахе павшего. Прямо возле меня проявился гном-инженер Джокер из рейда Мейстера. Рванул прочь, но далеко не убежал, пронзенный прилетевшей ледяной пикой. Второе копье, брошенное морозным магом, его добило. Я поискал взглядом Дестини, но ее нигде не было видно. Мой дух приковало к месту, с которого не представлялось возможным рассмотреть всех участников бойни. Заняться серебряным рейнджером я решил позже, пока не до нее. Сейчас требовалось навести шороху среди топов, чтобы союзники могли уйти. Связь вашей души с телом тает. Вернитесь в него, иначе вас ждет принудительное воскрешение с эффектом отчаяния, минус 25% от объема жизни. До принудительного воскрешения 0.59-0.58. Достаточно увидев, я воплотился и тут же ушел в скрытность. Со вторым рангом выявить меня шансов ни у кого не было. Может, даже получится обойтись без ясности. Главным было избегать случайного попадания в области заклинаний, бьющих по площади. Все пространство вокруг полыхало разноцветными вспышками вражеской магии, а в паре мест по погосту гуляли воздушные вихри. Они жонглировали разноцветными смертоносными искрами, перемалывающими фарш почти обнуленных жертв. Стоны раненых, хрипы и вопли умирающих, лязг металла, свист стрел и гул бушующей магии слились в оглушающую песню войны. Фея кулинар Лори, зачем-то поспешив, снова воскресла. Едва появившись, она сразу же попыталась улететь, но дворфийская пуля повредила ей крыло. Дернувшись, Лори упала к ногам вампира-головореза Райкера. Тот замахнулся когтистой рукой, и бедная феечка вскинула руки, защищаясь. Однако садист передумал, достал клинок и в мгновение ловко отсек ей оба крыла. Они затрепыхались на земле, как выброшенная на берег рыба. Из обрубков на спине феи толчками полилась кровь. «А теперь попробуй ножками, долбаная муха!» Оскалился Райкер и топнул, но фея осталась сидеть. По ее юному личику текли слезы, но плакала она беззвучно. «Не хочешь бежать? Гордая, что ли?» Я вспомнил, что Лори — это Клариса Джованни, подружка Иосифа, старушки за восьмой десяток, и то, что с ней делал Райкер, меня взбесило. Однако проявляться было нельзя, сперва требовалось найти Маркуса, посмотреть и послушать, что он замышляет, и только потом методично отлавливать и убивать лидеров. Тогда был шанс, что боевики сосредоточат внимание на мне, и ремесленники успеют разбежаться. Но разум сдался, его залило яростью. Скрипнув зубами, я атаковал. В ясности прошло меньше секунды субъективного времени. Тело Райкера с огромной дырой, пробитой в груди молотом, унеслось за пределы погоста и свалилось трупом. Я в этот момент уже поднял в воздух обескрыленную фею и оттащил метров на 300 от кладбища. Проявился на секунду, чтобы сказать ошалевшей от внезапного для нее переноса пожилой женщине. «Бегите к своей, миссис Джованни!» Мне пришлось прикрикнуть, чтобы она опомнилась, и, хлопая глазами, побежала к деревне. Снова ясность на секунду, чтобы войти в скрытность. Вернуться к погосту и с высоты оценить происходящее. Моему взору открылся апокалиптический сумеречный пейзаж, на просторах которого топы вольготно глумились и измывались над несчастными. Их основные силы рассредоточились вдоль развалившейся изгороди. Боевики предпочитали расстреливать появляющихся ремесленников с дистанции. Но самые отмороженные садисты резвились на поле боя. Самоутверждались за счет слабых, а может думали, что зарабатывают зрительскую симпатию. Снося головы с одного удара или поднимая симпатичную эльфийку на копье вверх ногами так, чтобы оголились ноги. Врагов было около сотни. В одиночку работы мне тут до вечера хватит, учитывая, что воскресать они могут прямо здесь и практически мгновенно. Процесс возрождения требовалось поставить под контроль, а значит без духовных оков не обойтись. Жаль только, что с их 30-метровым радиусом не охватить всю территорию вокруг кладбища. Найдя Маркуса, я выбрал точку поближе к нему и активировал навык. Духовные оковы не активированы. Нельзя создать зону притяжения душ погибших игроков возле точки возрождения. Ладно, обойдусь. Решил я и устремился к Маркусу, на лету замахиваясь кулаком, но остановил атаку, услышав имя потерявшейся Дестини. Помимо прежних соратников Юйлань, Инчито, Кевила, Гейзериха, Збигнева, Короля Артура и Энигмы, рядом с огромным орком Громилой топтался Лофер Уркиш, еще вчера сидевший с Дестини за одним столом. В их окружении стояли хранитель Минган и фокусник Мессия, причем первого удерживали двое, а второй сам рухнул на колени и молил о пощаде. «Я все сделаю, мистер Янсен! Прошу принять меня в вашу группу! У меня есть, то есть будут, когда снова прокачаю полезные бафы! Я хорош в поддержке, я знаю классные фокусы, я...» «Я!» — брезгливо прорычал Маркус. «Давай, докажи верность. Найди и притащи ко мне Дестини. Мы ее почти обнулили, но чертова принцесса куда-то улизнула. Воспользовалась тем, что я запретил ее кончать. Сучка, эти бараны ее упустили!» Громила кивнул на темного паладина Кевила и варвара Гейзериха. «Короче, найди ее и приведи ко мне. Хочу дать ей последний шанс». Мессия закивал, заблагодарил, поклялся, что оправдает доверие и рванул прочь. Неужели он действительно предал Дестини? После такого путь в дети Кратуса ему будет закрыт. Он же должен понимать это. «Жалкое зрелище», — прокомментировал действие Мессии Уркиш. «Ты уверен насчет него, Маркус?» «Прикончим при любом раскладе», — осклабился орк. «Но если приведет Дес, не сразу. Пусть еще денек побарахтается». «Понимаю, о чем ты», — гоготнул Лофер. «Ну и дерьмо же ты, Уркиш!» — воскликнул Минган, за что получил тычок в челюсть от человека-слона, но все равно продолжил говорить, выплевывая зубы. «Ты это с самого начала задумывал или только вчера переметнулся? Дестини!» «Слишком многое себе возомнило», — перебил тот, замахнувшись. «Погоди, убьешь ненароком!» — остановил Уркиша Маркус, после чего обратился к хранителю. «А ты, убогий, тоже будешь ко мне проситься?» «Пошел ты!» — прохрипел Минган. «Сейчас сам туда отправишься», — хмыкнул Маркус и приказал. «Кончайте его! Через несколько минут Скиф будет здесь, надо подготовиться!» «Уверен, что он просто не убьется?» — спросила чародейка Юйлань. «Вряд ли парень поступит так радикально», — ответил Маркус. «Скорее побережет опыт. Зачем ему его терять, если можно просто прилететь?» «Лишь бы не притащил с собой Пэта», — проворчал Уркиш, неспешно занося топор над Минганом. Удивительно худощавый для дворфа Жакей Збигнев задрал голову, завертел головой, высматривая меня на небе. Стоявший рядом Инчито прислушался к крикам и задумчиво сообщил. «Райкер там вопит, его кто-то сваншотил». «Идиот, поди сам нарвался», — предположил Збигнев. «Тупой извращенец». Услышал я достаточно, пора действовать. Переходя в ясность, определил цели и обрушил на них накопившуюся злость. Первый кулак-молот отправил нарез Юйлань, второй, духовный, пробил грудную клетку жрецу света Инчито, стоявшему с запрокинутой головой. Диверсант Энигма застыл с поднятой ногой, и я не удержался, отправил его на тот свет оглушающим пинком под зад, а затем раздробил череп Гейзериху и переломал кости Кевилу. На пути к Маркусу мимоходом отправил нарез короля Артура. С лица орка Громилы медленно-медленно сползала полуулыбка, и чтобы стереть ее окончательно, я запустил мельницу комбо. В стороны, как в замедленной съемке, полетели кровавые брызги, доспех вмялся в грудь, дробя ребра. Один удар пришелся сверху, и шлем вместе с орочей башкой треснул, шея сложилась. Минус Маркус. Оставалось двое. Уркиш убился с двух атак, крепкий оказался гад. Последний удар вышиб дух из Збигнева. Его позвоночник хрустнул и вышел осколками кости из груди вместе с ребрами. Со стороны, наверное, это выглядело так, будто все они взорвались изнутри. Уложившись в пару секунд, я вышел из ясности и скрытности перед обомлевшим Минганом. «Ты! Уж лучше от твоих рук!» — обреченно прошептал хранитель. «Беги отсюда!» — посоветовал я. «Я тебя не трону, но люди Маркуса уже возрождаются». Повторять не пришлось. Хранитель воспользовался возможностью. Я же, взлетев над полем брани, заорал своим. «Рейдмейстера, бегите в условленное место!» Покричав это, снова вошел в ясность и закружил над кладбищем. Охота началась. Рухнул снова подвернувшийся под руку головорез Райкер. Свалилась злорадно усмехающаяся и так и не осознавшая смерти магичка Смузи, которой я снес полголовы. Следом призрачный коготь Рензина прекрасно справился с отсечением башки удивительно шустрого вампира Уэйна. Вместе со скалившейся мордой отлетели отрубленные кисти воздетых рук. Кровь, ошметки плоти и осколки костей разлетались вокруг в замедлении. Над кладбищем зависла пурпурная взвесь. Никогда я не чувствовал такого злого удовлетворения, истребляя врагов. Оставляя за собой трупы, я носился над кладбищем духом отмщения. Невидимый и смертоносный, и мои кулаки находили следующих жертв раньше, чем предыдущие касались земли. Лишь на мгновение, выходя из ясности, я снова и снова велел своим убегать, обещая прикрытие. Этих секунд иногда хватало вражеским магам, чтобы выцепить и атаковать меня. В убыстрении направленные воздействия напоминали движущиеся препятствия магического киллхауса. Лавируя между ними, я отправлял магов на рез, но все равно умудрился вписаться грудью в парализующий каст. Освобождение нейтрализовало эффект и ушло в откат. Несколько секунд, и на кладбище остались лишь застывшие в движении мои союзники. Если бы не я, сегодняшний день стал бы для них последним на играх. Проверил несколько тел, к сожалению, лута почти не было. Механика игр. После первой смерти за день шанс что-то потерять близок к нулю, но уже вторая повысит вероятность на треть. А жаль, союзникам бы не помешало приодеться. Мысль оборвалась рыком Маркуса из-за спины. «Эй, угроза! Лови!» Я ощутил укол чего-то холодного в спину. Обернуться не успел, как и активировать ясность. По телу разлилось онемение. Сперва отнялись руки, потом ноги, а после и сердце, казалось, остановилось, и я рухнул на землю камнем. Попытался активировать полет, не получилось, тело больше не слушалось, как и голос. Объяснение всплыло перед глазами в виде уведомления. Абсолютное окаменение. Вы обращены в статую из абсолютного камня. Вы не получаете урона, не подвержены иным негативным эффектам и способны видеть и слышать происходящее перед вами. Однако не можете двигаться, атаковать или использовать предметы, навыки, способности и перки. Состояние невозможно развеять или снять любым другим способом. Длительность 59-54, 59-53. В тщетной надежде первым делом я попробовал тактическое отступление, но иконка осталась неактивной. Пришло горькое осознание, какую награду получил Маркус, как лучший игрок дня. Вот почему он и его люди так беззаботно резвились на погосте, зная, что я к ним иду намного более сильным, чем все они, и с мощным питомцем. Следом пришла другая мысль, и от нее, не будь я камнем, тело прошиб бы холодный пот. Маркусу осталось лишь сбросить меня на дно, а там уже финальный босс закончит мой путь на играх. Адреналин продолжал бушевать, ярость и негодование клокотали в неподвижном теле, но я ничего не мог сделать, радовало одно. Союзники успели убежать и, наверное, скрылись в личных комнатах. Теперь на час они в безопасности. В поле зрения появилось ощерившееся лицо Маркуса. Он склонился надо мной и удовлетворенно произнес: «Так-то, Шепард, я думал, явишься сюда со своим ручным демоном, но получилось еще проще. Что, не смог вытащить его сюда? А прав был Инчито. Ха-ха!» Плюнув в меня, он ухмыльнулся и заорал своим: «Все, народ, тащим скифа на корм Аваддону!» Маркус взялся за мои ноги, напрягся, поднатужился, вздулись вены на скошенном орочьем лбу. Выступили капли пота, но не смог приподнять меня даже на сантиметр. Охнув, орк витиевато выругался, выпрямился и заорал: «Тяжелый гад! Тон 10 весит! Одному не утащить! Хренов абсолют! Давайте, пошевеливайтесь, скоро людей мейстера выкинет из таверны, нам там еще надо будет поработать!» На помощь лидеру пришли палач Уркиш и темный паладин Кевилл. Я не чувствовал их прикосновений, но видел, что и втроем они меня даже не покачнули. Появилась надежда, что никто ничего не сможет со мной сделать. Судя по обескураженности на лицах, мелькающих надо мной, врагов посетила такая же мысль. Только бы они не надумали бросить меня и заняться союзниками. Вшестером враги тоже не смогли сдвинуть меня с места. Тем временем таймер окаменения тикал и показывал, что они убили на меня уже 10 минут. Если так и будут копошиться, это даже хорошо. Самые сильные бойцы Маркуса облепили меня, как муравьи гусеницу, и тужились, пытаясь сдвинуть с места. Из-за того, что все отвлеклись, кому-то из наших удалось безнаказанно ускользнуть с погоста. Еще минут 5 они пыхтели, прежде чем смогли сдвинуть античную статую скифа где-то на сантиметр. Я видел, как рвались жилы на руках человека-слона Уркиша. Тек пот, выпучивались глаза. Все тщетно, враги упали, обессилев. Их сменили другие 8 игроков. У этих тоже получилось не очень. Все вместе они бы меня, может, и подняли, но даже тесняясь, не могли так скучковаться. Лишь бы у них не нашлось кого поумнее. «Эй, инженеры!» — проговорили незнакомым фальцетом. «Думайте, как сделать волокушу!» «Бездна!» — выругался я мысленно. Накаркал, а голос продолжал. «Так и вытянем эту каменюку. Понятно же, что мы его и за день не допрем. А с него вот-вот окаменение спадет. Сколько там? 3/4 часа, меньше даже». «Разумная мысль», — задумчиво произнес Маркус и взревел. «Веревки, доски у кого есть? Из чего волокушу делать будем?» Он вышел из зоны видимости, а я не мог даже скосить взгляд, просто пялился в небо и боковым зрением пытался уловить, что происходит. Благо, враги мне достались говорливы и держали в курсе. «Маркус, не забыл про рейдмейстера?» — спросила Юйлань. «Да сейчас главную угрозу скинуть». «Ну тупо же нам всем здесь торчать», — не согласилась чародейка. «Толку с меня или, скажем, Збигнева? У нас сила меньше 10 и грузоподъемность маленькая». «Тоже верно. Короче», — снова взревел Маркус. То ли он всегда орал, то ли голос персонажа был так настроен. «Маги, хилы, берите пару милишников и валите в деревню. Юйлань за главную. Мейстер, хитрожопый, точно попытается слиться. Их вот-вот выкинет из таверны, так что будьте начеку. Остальные здесь». Злость на самого себя вскипела с новой силой. Получается, я подставил рейдмейстера, пообещав их защитить. Они там сидят, надеются, но скоро их начнет выбрасывать из комнат. И тогда... Черт! Если бы они прятались в зачищенных инстансах, как модус и странники, у них было бы больше шансов. А так, получится, как с кузеном Иосифа и Елизаром и соседскими Макмилланами. И дернул же меня, черт, выходить из ясности. Не стоило этого делать. «Слышь, Маркус, доски надыбали, а веревок нет. Да и не потянут они, порвутся. Тут цепи нужны». Голос разума принадлежал жрецу света Инчиту. Он же и предложил идею с волокушей. Так вот, кто реально заправляет в рейде Маркуса. Орк что? Громила, причем безмозглый. Но орк заставил засомневаться в выводах, прорычав: «Так сгоняй за ними кузнецу, Инч, твою. Еще кого-нибудь возьми. Каждая секунда дорога. Цепи потолще возьмите, да с запасом, и доски прихватите». Спорить жрец не стал, взял несколько человек и побежал вслед за группой Юйлань в деревню. Я искренне пожелал им провалиться под землю, нарваться на демона, попасть под падающий метеорит или, как вариант, хотя бы споткнуться. Каждая истекшая минута окаменения прибавляла мне шансов на спасение. Маркус растянулся рядышком, положив на меня согнутую в локте руку и подперев голову. сорвал травинку и пощекотал мне в носу. Я, естественно, ничего не почувствовал. «Еще минут 10», — оскалился он. «И тебе трындец. Высший демон сожрет. Я не Дестини, так что ничего личного. Ты ведь согласен? Игра есть игра, да победит достойнейший. Без обид, Скиф. А орк-то непрост. Подстилает соломку на будущее, остерегается моей мести в Большом Дисе. Ответить я не мог, а потому просто ждал, что он еще скажет. Тут к месту был бы монолог злодея, но вместо этого Маркус встал и принялся мерить шагами кладбище, в полголоса давая распоряжение своим людям. Что он говорил, я не слышал, поглядывая на таймер окаменения. 36.31, 36.30. Вскоре вернулся Инчита с другими. Они принесли цепи и вокруг меня снова засуетились. Я лежал с прижатыми к телу руками, и зацепить меня врагам удалось лишь за ноги. Тащили, как мертвеца, вперед ногами. И тягловой силой выступали человек 15, столько же шло позади. И кто-то из них толкал меня, уперевшись в плечи и голову. Тело двигалось медленно, но верно. Я благодарил каждое препятствие, за которое цеплялся. Оно давало отсрочку и надежду, что стан закончится раньше, чем меня доволокут до провала. Он далеко за пределами деревни, и путь туда не сказать, что ровный. Жаль, цифры менялись слишком медленно. 24.55, 24.54. «Да что вы копошитесь!» — рокотал Маркус. «Время, вашу! Обидно будет просрать такой шанс!» Орк орал без перерывов, подгоняя своих, и я даже пожалел, что окаменение не лишило меня слуха. Когда мы проходили мимо деревни, сзади донесся топот, тяжелое дыхание. Я услышал взбудораженный голос мессии. «Маркус, я привел ее! Как обещал! Я доказал!» «Что там?» — проворчал орк. «Чего ты доказал? Кому?» Я не видел, что происходит, слышал лишь голоса. «Вот, смотри, Дестини!» «Что? Где? В шляпе?» «Ну да, в форме голубя. Осторожнее, у него всего 10 очков жизни». Послышался клёкот, трепыхание, злое курлыканье. «Не задуши!» «Гэ, и правда, Дес!» Маркус с Мессией остались позади, но, похоже, они шли за процессией, а потому я продолжал слышать их разговор. «Она понимает, что ей говорят?» «Ага», — гордо ответил фокусник. «Но если не хочешь, чтобы она видела и слышала, спрячь её в инвентарь». «И чё, надолго это? Не вижу таймера». «На полчаса точно. Скилл не сильно прокачан. Обратное превращение рандомно. Повезло, что она сейчас мелкая, иначе бы не вышло». Маркус остался доволен. Спрятав голубя, как я понял, в инвентарь, он нагнал волокущих меня соратников, приказав мессии идти на кладбище и помогать тем, кто там остался, обнулять моих союзников. «Демонического бренди не забудь выпить, фокусник», — пренебрежительно добавил он. «А то грохнут ненароком, сольешься». Деревня осталась позади. Я не чувствовал исходящего от провала жара, но то, что мы приближаемся, было понятно по выгоревшей земле. А до конца окаменения оставалось еще почти 20 минут. Маркус шел рядом со мной. Вытащив голубя, орк напомнил ему о сделке. «Я тебя так и не дождался, красавица. Ну что, свернуть тебе шею или все-таки передумаешь и придешь этой ночью? Надеяться тебе больше не на кого, так что дай знать, что согласна». Голубь недовольно закурлыкал. «Это что, да или нет? Не пойму. Помаши крыльями, пока перья не выдрал». «Ну? Так, ясно. Тогда смотри». Громила поднес голубя ко мне. «Вот он, скиф твой. Думала, я не узнаю. Пацан тебе не поможет. Так что или ты сейчас...» Людей Маркуса атаковали внезапно. Но за миг до этого мне пришло приглашение в рейд Кицаля. Приняв его, я увидел в списке всех немногочисленных союзников сдвоенного отряда, меньше 20. Громыхнули о землю брошенные цепи. Начался бой. Моих союзников сливали нещадно и без промедления. Один за другим их портреты в интерфейсе теряли цвет и накрывались черепом. В стороне затянул песню «Инфект», но тут же захрипел, захлебнулся кровью и затих. Однако Барт не умер, и на остатках жизни, видимо, куда-то отполз и затаился. Расправа над людьми Хелфиша и Кицаля заняла меньше минуты. В живых остались двое — мигающий красным портрет «Инфекта» и полуживая Тисса. Почему так, стало понятно по крику. «Маркус, смотри, кого нашла! Ты же говорил не добивать девчонку!» Хриплый женский голос мог принадлежать как орчихе, так и дворфийке. «А, Тисса, умница, Микаэла, тащи ее сюда!» Маркус снова повысил голос. «Остальные, живо! За цепи и тащите угрозу к провалу! Время!» Меня поволокли дальше, и слава спящим с черепашьей скоростью. Маркус же, обращаясь к Тиссе, продолжил. «Девочка, я даю тебе один шанс продолжить игры и, может быть, даже оказаться в числе лучших по итогам. Ты знаешь, что мне нужно». «Я тебе уже отвечала, Маркус!» рявкнула жрица света. «С первого раза не понял? Иди в жопу, вонючий урод!» Голубь, которого орк не выпустил из рук, даже во время боя с моими союзниками, заклокотал. Маркус с Тиссой отстали. Голос девушки едва доносился до меня. Но громилу, думаю, хорошо было слышно даже на дне провала. «Так, вы две недотроги уже достали. Я бы с удовольствием покувыркался с обеими, но нужно знать меру. Так что сделаем следующим образом. На играх завтра останется только одна. Выбирайте кто». «Точно не я! Сам себе!» Запальчиво крикнула Тисса, посоветовав орку заняться оральным самоудовлетворением. Звон увесистой пощечины был такой, что обернулись даже те, кто волочил меня. Тисса вскрикнула, и, видимо, в этот момент из кустов выбежал инфект. С криком «Беги!» он атаковал Маркуса и в следующее мгновение умер, пока еще не окончательно. Жертва инфекта была напрасной. Разъяренный Маркус легко настиг Тиссу и обрушил на нее удар дубиной, размазав по земле. Расправа прошла вне моего поля зрения, но звуки были очень красноречивыми, и картину происходящего я представил без труда. Портрет Тиссы почернел, призванный выбыл. До конца окаменения оставалось минут 12, когда нас снова кто-то догнал. Процессия немного притормозила, оборачиваясь, но Маркус прикрикнул, чтобы продолжали движение. С голубем в руках он переместился назад. «Перехватили мейстера, Романа, Цветика и остальных», — доложила ему Юйлань. «Отправила свою группу на клад Бон. Сама сюда, на всякий случай. Вдруг не успеем сбросить. Застаню за овцу». «Хорошо», — ответил Маркус. «Все по плану, вроде успеваем». «Что за голубь?» «Ха, знакомься, эту голубку зовут Дестини». Орк рассказал о фокуснике Мессии и о том, что его ожидает. Юйлань посмеялась. Они говорили о чем-то еще, чего я не расслышал, пока Маркус не заорал. «Твою 10 минут осталось! Ю, можешь перо на угрозу повесить?» «Пробовала, бесполезно, не подается никаким эффектом». «Получается, его даже удар одно не убьет? А, пофиг, как спадет окаменение, Авадон его тут же прикончит. Но все равно надо спешить». Маркус чертыхнулся и решил снизойти до тяжелой работы. Оттолкнул кого-то и сам взялся за цепи, воя, рыча и иногда выкрикивая. «Вы соображаете, что если не успеем, нам всем конец! И раз! И раз!» Дело пошло быстрее. Разум метался в запертом теле. Я ничего не мог сделать. Оставалось только ждать и молить спящих и фортуну, чтобы враги не успели, и гипнотизировать цифры таймера. 10-11, 10-10. Они понимали, что сейчас на кону все, удвоили усилия и достигли цели за 7 минут до окончания окаменения. Им оставалось самое сложное — столкнуть свой груз вниз. Ведь к самому краю, на волокуше, меня было никак не подтащить. Сперва они пытались двигать, упершись всем рейдом, но в панике мешали друг другу. Потом у кого-то включился мозг, под меня подложили срезанные доски, которыми стали работать как рычагами. Ускорились, а время, наоборот, замедлилось. 6.05, 6.04. Моя голова уже свисала над краем пропасти, как вдруг палка сломалась под натиском. Маркус упал, теряя голубя, и зарычал. «Ни хрена! Ты сдохнешь, Шепард!» Подняв голову, погрозил пальцем улетающей птице. «А ты, Дес, далеко не улетишь!» Двумя рычагами у них не очень получалось. Инчиту метнулся куда-то и вернулся с доской. Наверное, выбил из ограждения вокруг провала. Но и в три рычага получалось фигово. Доски трещали, ломались, обездвиженная статуя скифа цеплялась за корни. И прежде чем враги догадались, что им мешает, прошла драгоценная минута. А следом и еще одна. 3.33, 3.32. Когда таймер показал 2.45, Маркус выпил боевой эликсир и приказал остальным сделать то же самое. И это дало результат. Натужное уханье, звериное рычанье, неистовая брань, и я перевалился за край, начав свое долгое падение в провал. Вслед донеслось хоровое улюлюканье и вопли радости под рев Маркуса. «Без обид, Шепард!» По моему прошлому опыту, падать предстояло 2-3 минуты, и сейчас лишняя секунда окаменения могла решить мою судьбу. Иначе говоря, все зависит от того, как механика окаянной бреши рассчитывает ускорение падения в этом проклятом и оторванном от мира куске тверди.